Номер 63. Товар, дети, товар. Владимир Владимирович, поздравляю. В среду вы выиграли выборы 2008 года. За себя или за того парня, которого вы назначите, не важно. Важно, что выиграли. Радость в каждой семье, все щелкают на счетах. Вы пролились на наших женщин золотым дождем, как Зевс на Данаю. Хотя за шумящим ливнем миллиардов трудно было расслышать ответ на проклятый русский вопрос: кто подставит бочку? Как сделать, чтобы детские деньги не отняли бандиты, не украли чиновники, не пропили беспутные родители? Ведь отнимут и пропьют, а грудной даже и не заметят. Как защитить? Времени осталось мало. 1 января начнется невероятный бум рождаемости. Я бы даже сказал бум-бум-бум. И дети все будут крупные, похожие на двухнедельных, а то и месячных. Их назовут дети П, в смысле дети послания. Но, увы, перед январским бумом будет страшный спад в декабре. Ведь народ умен. Если молодая мамаша сама не догадается, ей объяснят. Ты дай в роддоме кому надо, а ребенка запишут, будто он родился в январе. Вы хорошо прочли послание, слушал вас по радио, вспомнилось детство, первая учительница. Она вызывала к доске и приказывала с выражением. Надо было звенеть голосом, поводить бровями и руками. И когда принимали в пионеры, наука эта пригождалась, потому что клятву перед лицом своих товарищей надо было давать торжественно, а не бубнить. У вас получается. Но когда радостное волнение стихает, когда девушки уже побежали беременеть, а банкиры и министр уже взялись за калькуляторы, потому что много миллиардов — это серьезно, то, для кого первое невозможно, а второе чуждо, начинают задумываться. Вредная привычка. Раздать деньги означает ли решить проблему? Нет, одними деньгами такие дела не решаются. Чем горячее откликнется женщина беременностью на обещание денег, тем сильнее сомнение, хорошая ли она будет мама. Если она хотела ребенка, то деньги ей помогут, а если она захотела денег, ребенок ей помешает. Он же будет в ее глазах инструментом, пластиковой карточкой. Дети — это любовь, забота, ежедневная работа рук и души — кормить, купать, стирать и воспитывать. Если только кормить — это зверек, кошка, хомячок, морская свинка. Максимум воспитанности — ходить в песок. А чтобы воспитывать ребенка, надо не только кормить, надо не только сеять разумное, доброе, вечное, но и спасать от вредителей. А с экрана хлещет похабщина, грязь, кровь. И не за полночь, а в детское время. И детей воспитывает ящик, даже грудных, потому что это удобно, лежа у телевизора. Грудной не пищит. Вы дали, пообещали мамам денег на детей, чтобы у них были еда, одежда, ясли. Но ребенку для счастливой жизни, для нормального развития, нужен еще и папа. Об отцах вы почему-то не сказали ни слова. Может, эту часть послания писала женщина с нелегкой судьбой. Прозвучало так, будто в стране есть только матери-одиночки, будто семья уже не существует. Семья действительно почти разрушена. По большей части остались только дети, родители, а бабушки-дедушки с внуками уже разлучены. Да и папа, мама. Разводов едва ли не больше, чем браков. Ребенку нужен хороший папа. А что с нашими мужчинами? Вы ничего не сказали про войну в Чечне, а разгорается уже весь Северный Кавказ, про скинхедов и прочих фашистов, про дедовщину. Эти проблемы даже не названы. Державный орел. Одну голову гордо задрал на США и другие ядерные державы, клюет волков, а другую голову сунул в песок, чтобы не видеть пугающих проблем. Кто нам больше мешает жить, заокеанский товарищ волк или свои шакалы? Деньги раздать вы можете легко. Об остальном, похоже, даже не задумываетесь. Будет ли толк? Хотите поднять численность граждан, а решить проблему хотите, как сельскохозяйственную, деньгами на поросят. Помните, колхозам прощали долги, давали огромные кредиты. Называлась задача «подъем поголовья». А поголовье не поднималось. Знаете, наверное, где Советский Союз мясо покупал? Там и сейчас покупаем. А сирот усыновляют? Туда. Развращенные чиновники и те, кто воспитан телевизором и пивом, найдут способ, как украсть и прогулять богатство. Чиновники направят поток себе в карман, и на лазурном берегу под Ниццей появится новый городок «Счастливое русское детство». А маленькие люди пропьют и проиграют, не отходя далеко от дома. Все нужное рядом. И магазин, и зал игровых автоматов. 12 мая 2006 года.